sia. Глава 20. Я осторожно заглянул внутрь и увидел, что откуда-то издалека идет свет. «Борис Алексеевич, там что-то светится?» — сказал я, с опаской заглядывая внутрь. «Иди за мной и не бойся, сейчас ты все увидишь», — ответил Щекин и шагнул внутрь. «Кстати, сейчас уже можешь зажечь свой светящийся огонек, если хочешь». Я так и сделал. Конечно, при желании можно было рассмотреть, куда ступать, но так мне было комфортнее. Кстати говоря, под ногами были высеченные в камне ступеньки, причем довольно удобные, хотя и немного влажные. В любом случае, достаточно широкие для того, чтобы не бояться прокатиться вниз и свернуть себе шею. Примерно через каждые 20 шагов на стене были закреплены светокамни, которые светили нежным голубым светом. Все-таки классная штука, эти светокамни. От них так и веет каким-то необъяснимым теплом и уютом. Куда там до них современным электрическим фонарям? Надо будет раздобыть несколько таких. Один у себя в комнате поставить вместо ночной лампы, а остальные деду отдать, чтобы он их во дворе вдоль дорожки развесил. Отлично будут смотреться. «Что это за место? Ваш секретный бункер?» — спросил я. «Бункер? Ну да, что-то типа того», — усмехнулся компонент. «Скоро узнаешь. Уже немного осталось». Наши шаги и голоса эхом разносились вокруг, давая понять, что эта подземная пещера была достаточно большой. Кроме того, мне показалось, что мы были здесь не единственными живыми существами, потому как я отчетливо слышал какие-то писки. «Здесь водятся летучие мыши?» Не дожидаясь ответа преподавателя, я отправил светящийся огонек вверх и услышал резкие хлопки крыльев. «Ну да, так и есть, летучие мыши». «Нет», — ответил мне компонент. «Летучих мышей здесь нет. Наши шаги издают причудливое эхо. Хотя бывают случаи, когда в этом подземелье появляется кое-кто похуже летучих мышей». На всякий случай я щелкнул застежкой футляра и вытащил один из мечей. Если здесь кто-то водится, то мне будет спокойнее, когда меч будет в моей руке, пусть даже и не активированный. По моим ощущениям, мы спустились вниз уже не меньше, чем на 3 этажа, а то и на все 4. Однако спуск подходил к концу. Из-за спины Щекина я уже видел внизу свет, который был не голубым, а зеленоватым, с примесью розовых оттенков. Судя по всему, там были какие-то необычные источники света. Я вытянул шею, чтобы получше рассмотреть, что там такое, и в этот момент мне за шиворот упала тяжелая капля ледяной воды. От неожиданности я вздрогнул и чуть не поскользнулся на влажных ступеньках. Пришлось схватиться за рубашку Щекина, чтобы не упасть. «Зараза!» — выругался я, поймав равновесие. «Прошу прощения, Борис Алексеевич, там сверху что-то капнуло». «Ничего страшного, привыкнешь», — ответил он, дождавшись, пока я вновь уверенно буду стоять на ногах. «Стоп! Что он только что сказал?» «Что ты привыкнешь», — пришел на помощь Дориан. «Видимо, намекает, что ты сюда будешь частенько заглядывать». «Угу. Значит, не послышалось». Тем временем лестница закончилась, и я, наконец, увидел, откуда шел такой странный свет. Мы оказались в огромной пещере, внутри которой повсюду росли растения. Большинство из них были светящимися, поэтому вокруг меня было своеобразное разноцветное поле с оттенками на любой вкус. Обалдеть просто! Никогда не видел ничего подобного. Да что там, я и растений таких не видел. Все какие-то необычные и чудные. Хотя нет, некоторые из них были мне знакомы. По крайней мере, я уверен, что точно видел их в школьных учебниках и книгах по травологии. У меня аж дух захватило от увиденного. «Офигенно, Борис Алексеевич!» — с восторгом выдохнул я. «Хм, рад, что тебе нравится, Темников. Примерно такой реакции я от тебя и ожидал». «Это вы себе такие подземные клумбы выдолбили?» — спросил я, присев возле яркого розового цветка, с которого очень медленно осыпалась светящаяся пыльца и падала на мокрые камни. «Для талантливого ученика, которым тебя считает Орлов, ты слишком невнимателен». Я же тебе сказал наверху, когда строили оранжерею, эта пещера уже была. Кстати говоря, было это давным-давно, еще во времена строительства Китежа. Ого, солидно. Не трогай пыльцу, обожжешься, предупредил меня компонент, когда я уже собирался собрать в свою ладонь немного светящейся пыльцы. Я поспешно убрал руки и встал. Щекин дал мне время осмотреться, и вскоре я понял, что все вокруг имеет некую систему. Некоторые растения росли по соседству с другими, а кое-какие совершенно отдельно, причем на большом расстоянии друг от друга. Между импровизированными клумбами были проложены дорожки, которые переплетались между собой, как в запутанном лабиринте. А еще свет. Очень много света вокруг. Причем совершенно разные палитры, что в общей массе создавало какой-то сказочный эффект. Дополняли картину незнакомые мне запахи и звуки. Ну, с запахами-то ладно, понятное дело, что все растения пахнут по-своему, а вот звуки... Откуда-то слышались переливы, будто кто-то звенел миниатюрными хрустальными колокольчиками. Что-то хрустело, трескалось. Могу ошибаться, но, по-моему, я даже слышал какое-то чавканье. Теперь я понял, что за странные звуки я слышал, когда мы вошли в пещеру. Это были звуки растений, которые эхом доносились до нас. «Смотри-ка, Макс, а здесь почти как у нашей Лакри в подвале», — усмехнулся Дориан. «Но не совсем так, конечно. Но если не присматриваться к деталям...» «Ага», — ответил я. «Если не считать того, что у лакримозы подвал раз в 100 меньше». Щекин медленно шел вперед, а я следом за ним, стараясь не пропустить ни одного растения, рядом с которым проходил. Было приятно, что некоторые из них мне все же удавалось узнавать. Вскоре меня осенила догадка. «Борис Алексеевич, мне кажется, или здесь в основном компоненты из запрещенного списка?» — спросил я, глядя на паучий цветок, который можно было достать только на черном рынке. Он остановился, посмотрел на меня и вновь двинулся вперед. «Все верно, Темников. Большинство компонентов из присутствующих здесь запрещены к свободной продаже. Однако нас с тобой это не касается. Мы будем заниматься наукой, а не торговлей эликсирами». Вообще интересно работала система с запретными компонентами. Получалось так, что купить их у официальных продавцов было нельзя, и торговля шла только лишь нелегальным способом. Но вот сами эликсиры, в рецептах которых были такие компоненты, по большей части продавать можно было без проблем. Да и никто особо за торговцами не гонялся. Если полиция и могла что-то предъявить, то только в момент самой сделки. А это было не так уж просто сделать. По большей части власти смотрели на все это сквозь пальцы. За исключением случаев, когда торговцы совсем уж наглели и пытались продавать что-то типа того же паучьего цветка. На основе этого компонента можно было делать множество вариантов эликсиров с различными наркотическими эффектами. Поэтому в данном случае нельзя было торговать как самим компонентом, так и эликсирами из него приготовленными. Таких компонентов хватало. Каждый алхимик прекрасно знал, с чем можно связываться, а от чего лучше держаться подальше. Однако существовало множество черных алхимиков, которые занимались грязными делишками и торговали всем подряд. Даже с учетом того, что такая деятельность была слишком опасна, желающие находились всегда. Слишком много можно было заработать на этом, а золото — это такая штука, от которой немногие могут отказаться. «Не знаю, кому первому пришла в голову мысль использовать эту пещеру как подземную оранжерею, но это было очень умно», — говорил Щекин, пока мы медленно шагали по дорожкам. «Лучшего места и придумать сложно. Чувствуешь, сколько здесь магической энергии?» «Угу», — ответил я, и это было чистой правдой. Ее здесь на самом деле было много, гораздо больше, чем снаружи. Хотя и вся местность вокруг Китежа до самого призрачного леса тоже выделялась в этом плане. Все школы магии в Российской империи строились в тех местах, где магический фон был ощутимо сильнее, чем на остальной территории. Что касается Тирлича и Китежа, то для этих школ выбрали уникальное место, подобных которым больше не существовало. Именно поэтому подземная оранжерея, в которой мы сейчас находились, была еще удивительнее. Причем, чем дальше мы с ним шли, тем все больше вокруг нас становилось энергии. Просто аномалия какая-то, не иначе. «Здесь так легко дышится», — сказал я и посмотрел вверх. «Даже не сказать, что мы с вами в пещере». «Заметил? Это одна из особенностей этого места. Самое интересное, что нам так и не удалось найти на поверхности расщелины, через которые сюда поступает воздух. Сами мы сделали всего одну, чтобы провести в пещеру электричество». Борис Алексеевич вдруг остановился, внимательно осмотрел одно из растений и затем пошел дальше. «Все остальное, что здесь видишь, было сделано много лет назад. Сами пещеры были, конечно, но лишь голые стены. Чтобы они приобрели такой вид, над ними пришлось поработать. А потом еще и все остальное — ступеньки, дорожки, клумбы. Солидно», — одобрил я объем проделанной работы. «Борис Алексеевич, а вы откуда знаете историю этого места?» «В основном от своего предшественника и от Орлова. Что-то из летописей нашей школы», — ответил он. Затем помолчал немного и добавил. «Кстати говоря, даже не все преподаватели Кити же знают, какую тайну на самом деле скрывает эта старая оранжерея». «Странно», — задумчиво сказал я, разглядывая все вокруг. «Что странно?» «Я читал летопись Кити же еще на первом курсе. Она же на сайте школьном есть», — ответил я. «Что-то я там ничего такого не помню». В этот момент я врезался в Щекина, который резко остановился. Затем посмотрел на меня и сказал. «То, что ты читал, скорее краткий пересказ оригинальной книги, которые не только сократили, но и хорошенько подчистили. История Китежа хранит слишком много тайн, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий. Мне это удалось сделать лишь потому, что... Впрочем, это не важно». «А, тогда понятно. Жалко, что так. Было бы интересно почитать». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Борис Алексеевич и пошел дальше. Тем временем мы дошли практически до самого конца пещеры, но казалось, что это обман зрения. Просто закончились клумбы с растениями, а не сама пещера. Оказалось, что там есть еще один проход, на стенах которого вновь появились светокамни. «Сейчас мы идем во второй подземный зал», — объяснял мне компонент, заходя в проход. «В первом зале собраны растения, которым всегда нужна темнота. А во втором чуть иначе». Но это я уже и сам понял, потому что мне пришлось даже заслонить рукой глаза от яркого света. Эта пещера была в десятки раз меньше, чем первая. Вверху горело множество ламп, которые были подвешены на свисающих сверху тросах. Кроме того, лампы стояли и вдоль клумб. «Раньше, по большей части, использовались артефакты с эффектом светящихся огоньков. Но лет 20 назад все заменили лампами», — сказал он и показал рукой вверх. «Слишком долго сомневались, стоит это делать или нет. Почему-то считалось, что снизится качество всех компонентов. Это одно из тех мест, куда перемены приходят лишь в самом крайнем случае». «И что оказалось?» — спросил я, глядя на залитые светом растения, среди которых отыскал множество мне знакомых. Кстати говоря, они тоже были запретными. «Оказалось, что в основном вполне можно обходиться лампами, хотя были и такие растения, которым был необходим именно солнечный свет. Теперь они выращиваются в оранжереях императорских алхимиков. При необходимости я запрашиваю оттуда компоненты, которые нужны мне для работы». «О, понятно». В этот момент мне показалось, что на противоположной стене я увидел еще один темнеющий провал. «Борис Алексеевич, а сколько здесь всего залов?» «Еще три. Один с сумеречным светом, еще один с лунным и лаборатория», — ответил он. «Я тебе все покажу». Первой у нас была лаборатория. Она была раза в три больше, чем школьная, но при этом не выглядела слишком большой. Судя по количеству столов, здесь одновременно могли работать человек 5, и никто бы из них не мешал друг другу. Да и вообще, здесь было слишком много мебели для одного. Кресел, шкафов для хранения артефактов, целых 3 большущих холодильника под компоненты, которые нужно хранить в холоде. «Здесь, наверное, работаете не только вы», — предположил я. «Еще и ребята из Арканума?» «Нет, только я. Может быть, раньше здесь и работало несколько алхимиков сразу. Но на моей памяти такого не было. всегда был только один человек. Но еще и тебе теперь будет открыт сюда доступ», — удивил меня Щекин. «Что смотришь? Если хочешь знать, я от этого не в особом восторге. Это личное распоряжение Орлова. Надеюсь, ты оправдаешь его доверие». Я даже не нашелся, что ответить. Просто стоял и удивленно смотрел на него. Даже заробел немного после таких вот откровений. Похоже, мне оказана очень большая честь. «Ладно, пойдем», — махнул он рукой. «Не будем здесь задерживаться. Где-где в этой комнате ты еще успеешь побывать?» Следующими были залы с сумеречным светом и лунным, которые создавали соответствующие артефакты. Залы были совсем небольшими, и здесь росли компоненты, которые могли обходиться искусственным светом. Особенно мне понравился лунный зал. Не знаю, как от артефакта удалось добиться такого эффекта, но он и в самом деле выглядел как настоящая луна, даже был таким же круглым. «Борис Алексеевич, получается, что здесь всегда ночь?» — спросил я. «Нет, везде, кроме первого зала, освещение в течение суток меняется. Просто нужный тип света поддерживается чуть дольше, чем на поверхности», — объяснил мне преподаватель. «От этого очень сильно улучшается их качество, и эликсиры становятся намного эффективнее». «Артефакт очень крутой», — похвалил я, не отрывая взгляда от бледного бело-голубого шара. «Прямо как луну с неба сняли». «Да, мне тоже так нравится. В этом зале очень хорошо размышлять, между прочим», — сказал Щекин и посмотрел на меня. «Для тебя это не очень свойственно, конечно, но я надеюсь, если ты попробуешь, то должно понравиться». «Спорный вопрос. Мне кажется, я даже слишком часто размышляю над разными штуками. Иногда голова от всяких разных размышлений пухнет». «Просто ты недостаточно глубоко это делаешь», — решил вставить свое драгоценное мнение Дориан. «Как будто его кто-то об этом просил». «Борис Алексеевич, а зачем вам так много этих компонентов?» — спросил я, глядя на лунный венок, который все время извивался, как змея. «Неужели вы все их используете в работе?» «Конечно нет. Даже если я перестану преподавать, а буду круглосуточно готовить зелье, то и тогда не смогу справиться с таким объемом компонентов». Щекин наклонился и погладил какое-то неизвестное мне растение, которое почему-то было полупрозрачным. В ответ растение покачнулось и исчезло вовсе. «Прикольно». «Большая часть всего, что здесь растет, уходит в Московское княжество, в алхимическое хозяйство Его Императорского Величества. Благодаря силе этого места, большинство компонентов из подземелья практически уникальны по своему составу. Особенно те, которые растут в темном зале. Насколько мне известно, были попытки сделать нечто подобное искусственным путем с применением артефактов, аккумулирующих магическую энергию. Но все они оказались неудачными. Как оказалось, ничто не может заменить природного источника магической энергии». «А почему не получилось? Растения не росли?» «Росли, только их количество было очень низким, а как следствие эликсиры тоже получались неважные». Я медленно обошел лунный зал и отметил для себя, что здесь было не так уж и много запретных компонентов. Большая часть из них была скорее просто очень редкими и дорогими. Вполне логично, что ресурсы подземной оранжереи использовались осмотрительно. Все-таки она была не бесконечной. «Борис Алексеевич, а там что?» — спросил я, заметив на стене еще несколько темных проходов. «Продолжение пещеры. Тоннели, которые уходят вглубь пещеры, и подземное озеро», — ответил он и серьезно посмотрел на меня. «Ты не раз будешь в этом месте один, так что говорю сразу. Я бы не советовал тебе ходить туда, если тебе дорога жизнь». Звучит как-то совсем не очень. Тем более, что Щекин был не из тех, кто любит пошутить. «Тоннели до сих пор не исследованы и очень опасны. Несколько раз оттуда приходили какие-то твари, которые уничтожали все внутри», — продолжил тем временем компонент. «Очень опасные. В свое время в сражениях с ними погибло несколько преподавателей. Кстати, это одна из причин, почему в Китеже появился твой друг Борис». «Вот это да! Нормальная такая информация. Оказывается, здесь еще и твари какие-то водятся». «Последний раз им удалось прорваться в подземной оранжерее 70 лет назад. С тех пор ничего подобного не случалось», — решил немного успокоить меня Щекин. «Правда, я прошу тебя быть внимательнее и не совать свой нос куда не нужно. Насколько мне известно, это одно из твоих любимых занятий». Я интуитивно сделал несколько шагов назад, чтобы оказаться подальше от туннелей. «Что значит прорваться?» — спросил я. «В туннелях есть какая-то охрана?» «Они защищены рунными ловушками высшего уровня», — объяснил Щекин. «Однако их количество ограничено. А в тот раз тварей было слишком много. Не волнуйся. В прошлом месяце я их проверял. Почти все они были на месте». «Почти все?» «Звучит гораздо хуже, чем абсолютно все. Значит, некоторые из них все-таки уже сработали. Так. Не то чтобы мне стало страшно, но несколькими минутами раньше это место нравилось мне гораздо больше». «Ты, наверное, хочешь спросить, зачем я тебя сюда привел?» — спросил Борис Алексеевич. «Угу. Недавно ты жаловался, что тебе недостает знаний по алхимии, которые дает Хитиш. Так вот, здесь мы с тобой будем восполнять эти пробелы». Он помолчал немного, а затем прищурился и сложил руки на груди. Недовольный, пухленький, в этот момент он был очень сильно похож на злобного хомяка. «Я же тебе уже говорил, что не в восторге от всей этой идеи, поэтому предупреждаю сразу, если будешь портить компоненты, я тебя заставлю до конца жизни отрабатывать, ясно?» «Ясно». «Кроме того, компоненты здесь опасные». В этот момент его глаза превратились в две тонкие щелочки. «И если ты решишь помереть от того, что хлопал ушами, когда я тебе рассказывал, как с ними обращаться, то я тебя откачивать не буду, понял?» «Понял. Что ж тут непонятного?» — вздохнул я. «Я буду очень осторожен». «Вот и хорошо». Мне показалось, что после моих обещаний ничего не портить и не помирать, Щекин немного расслабился. Во всяком случае, щуриться перестал. «Может быть, хочешь что-то спросить?» — расщедрился он. «Борис Алексеевич, скажите, а у вас здесь случайно не растет глаз бури?» — решил узнать я на всякий случай. «Мне очень надо».